среди кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, и пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, надо знать, конечно, что болезнь живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте.